Садись! О, сука, умираешь! О, сука, надо! Я вот так шикаю! Я раскрою тебя, сука, бля! О, бля, сука! О, отхилану! Сука! О, блядь, нахуй, блядь, сука!